Глава 11. Помутнение. Я, взмокший и разбитый, поднялся с липкой кровати. Чёрт! Всё же к этому невозможно привыкнуть. В следующий раз нужно тщательнее выбирать отели. С такой обслугой и соседями нельзя нормально ни выспаться, ни отдохнуть. Последняя ночь в Орлеане позади. Как же я этому рад. Хотя кто-то меня предупреждал о паршивости условий проживания на юге. Кто же это был? Холодная вода немного привела меня в чувство. Я глядел в засаленное зеркало, наблюдая, как капли стекают по небритому лицу. Что за чушь мне снова снилась? Как же я устал от этого. Всё же нужно взять у Гарольда рекомендуемое им средство от назойливых ночных видений. Если так будет продолжаться, я вконец свихнусь. Вернусь в Архам, первым делом обязательно волью в себя с десяточек бутылочек креплёного вина и просплю неделю без снов. С этими мыслями я кое-как привёл себя в порядок и вышел на улицу. Стояла убийственная жара. Нанятый мною провожатый должен был появиться без четверти 10, чтобы вместе со мной отправиться за город, в обозначенное Леграссом место. Прежде чем возвращаться домой с собранными материалами и информацией о пропавшем Ларри Итоне, мне хотелось лично осмотреть то место, где инспектор Нового Орлеана 20 лет назад задержал группу вудуистов, среди которых был и младший отпрыск старика Итона. Возможно, затея была глупой, поскольку времени с момента преступления прошла уйма, и вряд ли мне удастся что-то там найти. Но интуиция подсказывала мне, что скотина Фрэнсис будет неудовлетворён моим отчётом, который я суну ему под нос по возвращении. Может, найду что-то ещё в этих луизианских лесах. Если бы я изначально знал, что Фрэнсис Итон настолько мерзок, то не стал бы браться за поиски его брата, хотя дело и показалось мне непростым и занятным. Попробуй, найди человека спустя почти четверть века после его исчезновения. Интересно было с этим разобраться, но, чёрт возьми, насколько же гнилой человек этот Итон. Провожатый сказал, что это где-то рядом, на границе с соседним округом, поэтому поездка много времени не займёт. Очень хочется на это надеяться. Меня уже тошнит от постоянной жары, обилия чернокожих и насекомых. Поскорее бы уже убраться отсюда. Леграсс не смог меня сопровождать и предупредил, что найти капище будет непросто. Он детально описал место и дал конкретные ориентиры, но в конце концов посоветовал обратиться к жителям близлежащего посёлка. Оставалось порядка часа, чтобы пойти в какую-нибудь забегаловку и позавтракать, ведь в этом сраном гадюшнике даже завтрак не подают. Угораздило же. Опытным путём было установлено, что ресторан «В гостях у Ламли» открывается раньше всех, поэтому я снова отправился туда и занял свободное место. Ожидая заказ, я взял в руки местную газету, в разделе «Новости штатов» прочитал о родном Массачусетсе. Вот уже которую неделю подряд ясная и солнечная погода стоит во всём северо-восточном и центральном Массачусетсе. Вдоль устья реки Мискотоник, вверх по руслу, до самого Данвича, днём воздух прогревается до рекордного показателя этого года — плюс 33 градуса по Цельсию, а ночью — температура не опускается ниже 20. Метеорологи прогнозируют такую аномально тёплую погоду для данного региона на весь июль, однако предполагают, что со временем зависший на востоке страны антициклон под воздействием движения воздушных масс опустится южнее, накрывая собой сначала Провиденс, а затем и весь Рот-Айленд, где будет рассеян движущимся с Атлантики циклоном. Пока жители Ньюбери-Порта, Аркхема, Глостера и Салема страдают от неимоверной жары, руководство химического концерна Kings Incorporated, базирующегося в округе Эссекс штата Массачусетс, довольно потирает руки, поскольку для роста только что посаженных ими виноградников нет погоды лучше. Напомним, в июне вышеупомянутым концерном в Кингспорте было запущено предприятие по производству вина из особо редких сортов винограда. И дома жара. Ты подумай. Хотя после здешней 40-градусной жары 30-градусная прохлада Новой Англии покажется мне оазисом. А вообще, я как будто бы соскучился по чисто английским дождям и туманам. Сколько ж можно жариться в этом адском пекле? Справившись с завтраком и принявшись за кофе, я вытер со лба струящийся пот, ослабил галстук и взглянул в окно. Через дорогу, в доме напротив, в большом, почти от мостовой до перекрытия первого этажа окне, я увидел странную женщину. Элегантно одетая, она застыла в неестественной позе с вытянутыми вперед руками и смотрела куда-то вдаль. Слева над входной дверью я прочитал: «Лоуренс Шепли, таксидермист и не только». «Господин Моро?» — напугав меня своим неожиданным появлением, спросил возникший из ниоткуда незнакомец. Он заставил меня отвернуться от окна и взглянуть на него. Молодой человек говорил с чуть заметным акцентом. «Вряд ли американец», — промелькнуло в голове. «Скорее, мексиканец или уроженец стран Карибского бассейна». «Да», — подтвердил я, все еще думая о той женщине, которая... «Секундочку, я прошу прощения, но мне нужно кое-что уточнить. Подождите меня здесь», — торопливо проговорил я и направился к двери. Официант, обслуживающий меня, тут же появился рядом, но я заверил его, что вернусь через пару минут к ожидающему меня человеку, закончу завтрак и расплачусь. Она никак не шла из головы. Та женщина в окне. Я разнервничался и заволновался, поскольку это было невозможно. Этого не могло быть. Наверное, я ошибся. Но лицо женщины в окне через дорогу было очень похоже на лицо моей жены. Оказавшись на улице, я чуть не сбил с ног нескольких идущих по тротуару прохожих и, с нетерпением пропустив плетущийся и грохочущий фургон, перешел дорогу. Оказавшись у окна лавки таксидермиста, я к своему разочарованию обнаружил, что девушка исчезла. По ту сторону окна было пусто, и только в глубине помещения виднелась торговая витрина, стены, увешанные разнообразными чучелами животных, шкафчики и ящички, заготовки в виде деревянных оснований, материалы для работы и рабочее место мастера. Я подошел ко входу и потянул дверь, но та оказалась закрытой. Тогда я постучал и стал нетерпеливо ждать. Никто не ответил. Я постучал еще раз и гораздо громче. Никакого результата. Третий раз я пытаться уже не стал и в растерянности вернулся в кафе. «Извините, что заставил ждать», — усаживаясь на свое место, сказал я. «Ничего, мистер Моро, я ваш проводник по здешним местам. Мой напарник неважно себя чувствует и попросил меня помочь вам, чтобы не нарушать договор. Вы говорили, что желаете ехать на болото сегодня», — ответил парень. «Я никак не мог отвлечься от видения. Мне было сложно прервать свои размышления об увиденной девушке и обратить внимание на появившегося человека, который тем временем продолжал что-то говорить. Отчего-то он показался мне каким-то нескладным и неловким. К тому же ему ужасно не шли очки. «Да, нужно обязательно ехать. Вам передали, в какую деревню мне необходимо попасть?» — сказал я наконец. «Не беспокойтесь, я обо всем предупрежден», — ответил он и улыбнулся. «Хм, странный малый. Но почему-то он мне нравился. С ним будет приятно иметь дело. Я даже подумал, что, возможно, оно и к лучшему, что произошла такая замена. При знакомстве его напарник произвел впечатление угрюмого отшельника, который при благоприятных для него обстоятельствах будет не прочь поживиться денежками своего нанимателя. Вдобавок ко всему, мне пришлось битый час его уговаривать отвезти меня в Жен-Лафит, поскольку он, как и все прочие, наотрез отказывались туда ехать, а этот как будто бы не прочь. «Мы можем отправиться сейчас?» — сделав последний глоток, спросил я. «Все приготовлено. Машина ждет. Вы без багажа? Можем заехать к вам в отель и забрать ваши вещи. Где вы остановились?» «Мне ничего не потребуется, спасибо», — ответил я, поднимаясь, после чего мы вышли под нещадно палящее солнце. «К полудню будет просто ад». «В это время у нас жарко», — сказал он, садясь за руль и видя мою вспотевшую физиономию. «Но бывает еще жарче». Я с надеждой взглянул в окно лавки через дорогу, но в нем больше никого так и не появилось. Провожатый завел автомобиль, и мы неспешно покатились по оживленным улицам. В отличие от Новой Англии, здесь было полным-полно чернокожих всех оттенков и мастей. Она стояла в полоборота. Я, конечно, мог ошибиться, но ее лицо было лицом Лили. «Это Луизиана, господин Моро», — пытаясь читать мои мысли, сказал водитель. «Американская столица работорговли», — ответил я первое, что пришло в голову. «Уж как есть». Он как будто не заметил моего укола. «К обеду улицы опустеют. Жара», — пояснил он. «Тогда не отличите от Аркхэма». Интересно, как он узнал, откуда я прибыл? Я, аккуратно стараясь сделать это незаметно, проверил, при мне ли револьвер. Как бы ни было на самом деле, а паренёк оказался не так далёк от истины. Не шибко разбираясь в архитектурных тонкостях, я отметил разнообразие форм и стилей зданий и сооружений, которые попадались нам на пути. Почти все они были середины прошлого века, а многие и того старше. Странно, но чем-то Орлеан действительно напоминал мне Аркхэм. Задумавшись, я понял. Города похожи своей древностью и сохранившимся колониальным наследием. «С какой целью вы прибыли в Новый Орлеан?» — глядя на дорогу, спросил водитель. «Ещё одного человека», — ответил я, выпуская сигаретный дым. «К сожалению, у нас пропадает много людей. В некоторых районах ночами очень опасно. Во многих районах многих городов ночами очень опасно. Разве не родился у вас ещё один Дэвид Хеннесси, способный разогнать вашу шпану? О, вы знаете эту печальную историю. Хеннесси убили почитатели Вуду. К несчастью, их здесь много, и они никому не по зубам», — вдруг сделавшись серьёзным, сказал провожатый. «А я слышал, что его убили мафиози». «Да, да, господин, именно так писали во всех газетах. Но это неправда», — сказал он и замолчал, как будто бы не желая развивать тему. «Что вы хотите найти в Жан-Лафит, господин Моро?» Нарушив тишину, поинтересовался шофёр, когда мы съехали на маленькую улицу, ведущую к выезду из города. «Не твоё дело», — сказал я и лучезарно улыбнулся глядевшему на меня проводнику, который явно был сбит с толку и не ожидал подобной грубости. Он ничего не ответил, и вновь наступила тишина. Тем временем Новый Орлеан остался позади. Сначала нас окружили невозделанные в своей первозданной красоте поля, а чуть позже обступила зелень. «Я думаю, что иногда лучше не ворошить прошлое, господин Моро. Надо жить дальше. У нас в народе говорят, не стоит долго всматриваться в призраков за спиной, иначе они примут вас за своего», — сказал молодой человек, не отрываясь от дороги. «Хорошие слова, мистер Эклстон. Можете звать меня просто Джон». «Хорошо, Джон», — сказал я и снова закурил. «Не могу не согласиться относительно справедливости твоих слов. Однако, когда ты уже очутился среди призраков, по-твоему, неужто не стоит оглядеться и посмотреть, в какой компании ты оказался?» — ответил я, глядя на него с нескрываемой иронией. Джон Эклстон оторвался от заброшенной, погрязшей в плотных зарослях высокого кустарника и подступивших деревьев дороги и серьёзно посмотрел на меня. В этот момент машина чуть отклонилась от проторенной колеи, и её правое колесо угодило в глубокую яму. Нас тряхануло так сильно, что ещё бы немного, и весь мой завтрак оказался бы прямо передо мной. Водитель остановил машину. «Нужно проверить колесо, мистер Моро. Я сейчас». Я следил за тем, как мой провожатый обошёл автомобиль и на несколько секунд нагнулся к переднему колесу. «Всё в порядке», — крикнул он, поднимаясь. «Баллон не пострадал. Сейчас загляну под капот. Жара. Немного проветрю, раз мы остановились». Он откинул крышку и снова пропал из виду. Умирая от духоты, я вышел из машины. «Не нужно было вам сюда приезжать», — сказал Джон, выходя из укрытия и направляя на меня пистолет. Он уже снял очки и говорил на отличном английском. Я, не отрываясь, смотрел на него, прикидывая свои ничтожные шансы. Мгновение спустя откуда-то слева раздался треск ветвей, после чего спокойствие леса нарушил грохот одинокого выстрела.